была только разминка. Ну а сейчас мы с пацанами навалим дымка. Меня окутал дым, меня окутал бит. Толпа меня доебывает и пиздит. Но мне все равно, пока не спит сова. Для своих пацанов я продолжаю фасовать. Затяну кроссовки, чтобы не болтались на ноге. Отломлю кусочек, ведь сегодня много дел и заморочек. Двигаюсь на бороде, по воде круги. Видно лишь уголек в темноте. Я тебя заразил, я по венам пустил тебе звук. К вам на массив, скоро вышлют новый продукт. Дождь моросит, ветер качает авиадук. Тысячи рук скоро подымутся и упадут. Оголяют губы заи, закрутили взрывай. Сапы, пацан, заливаю басом сап. Твоя зая тут растает на крышу и затираю. Тонировка нас скрывает, ни блату не играю. Просто руки поднимает полный зал. Капюшоны на глаза, ты не знал. Загорелся мой азарт в устах. Вот и я, смысл в дыме дохуя. Не спешат мои кортезы по району, я в дрова. Ага, ты не ждал, из тумана лучше саунд. Еще сада, я знал, что буду делать это. Цепанет настолько, как дедова настойка. Хап, сядешь ты надолго на карты. Берегись, как арды, ты, я не ты. Я как дым, раз-два, и привык. Выдаю жирной смолы всем, всем, всем, всем, большим и малым.